Копать надо было глубже, намного глубже. И он, наконец, решился. «Скажите, парни, так какая из религий настоящая? В кого надо верить? В Христа, Аллаха, Будду, Бога иудейского или в Кришну?» Ха с Алином недоуменно переглянулись. «Хороший вопрос», — сказал Алин. «Но почему он задан нам? Почему не Папе Римскому, не Далай-Ламе? Они все-таки профессионалы в этих делах? Во-первых, вы ближе и доступнее. А во-вторых, мировое добро и мировое зло — это просто Бог и дьявол. Вы работаете на Бога, получаете от него инструкции, например, обо мне. Как вы можете, общаясь с Богом, не знать, какой он? Вот скажите мне, с кем вы встречаетесь?» Ха звонко засмеялся. Сол впервые услышал его смех. «Я же говорил, люди все любят упрощать», — сквозь смех проговорил демон. «Бог и черт, ЦРУ и КГБ, но почему мы не приняли мою версию?» «Я настаиваю, чтобы мне ответили», — разозлился Сол. «Если не про Бога, то как вы получаете инструкции?» «Назовем это рекомендациями». Ха тоже немного обиделся. «Если я скажу, что от архангела с огненным мечом, то ведь его может послать и Аллах, и Иисус Христос. А по всем теологическим вопросам тебе лучше обратиться к учению древних персов. Они ведь не всегда были шиитами». «Ха прав», — вмешался Алин. «Ты понимаешь многое очень примитивно. Вот мы такие необыкновенные с твоей точки зрения существа, и мировое добро — такой уникальный объект. А ты представляешь, что мы садимся в машину и едем в контору, где сидит чиновник мирового добра. Это же смешно и несерьезно». «А как серьезно? Кто-то звонит вам по телефону, посылает письма или зелененьких человечков на летающих тарелках?» «Утомил ты нас своим любопытством, утомил. Неужели не знаешь, что от многого знания много печали, а умножающий знание умножает печаль?» «Понимаю, оборотень, цитирующий Экклезиаста, это не для слабонервных, но постарайся не загромождать мозг ненужной информацией. Приучайся жить просто. Судьба поставила тебя вне закона. Наслаждайся же простыми радостями жизни. Есть крыша, есть еда, постель». «Все-таки несправедливо», — задумчиво сказал Сол. «Мировое добро этого несчастного художника убило, а мировое зло меня всего лишь в тюрьму хотело посадить. Ты хорошо сообразил, кто за тебя взялся. Только в одном ты не прав насчет тюрьмы. И при попытке к бегству тебя могли пришить и к электрическому стулу приговорить чуть позднее. Гуманность — дело тонкое. Ну как, будешь радоваться жизни? Вот, попей пиво». Сол вспомнил, как пахло пивом от художника. Нет, пиво было противопоказано. Разве что-нибудь покрепче. Развалившись в кресле со стаканом виски в руке, Сол пытался основательно подумать, но стоящие мысли в голову не шли. Что он узнал в ходе беседы? Ничего. Кто он? Перекати поле. Человек на один день. Дожил до вечера — ура. Проснулся живой — замечательно. Опять доживай до вечера. Разбудил Соло звук сильнейшего удара. Похоже, где-то рядом забивали сваи. Сол успел схватить выскользнувший из пальцев стакан, привстал в кресле. Второй удар. Что-то поздновато для свай. За окном уже темно. Третий удар. Нет, кажется, не сваи. Что-то затрещало подозрительно близко. Четвертый удар. Дверь не слетела с петель, она разлетелась на куски. Сол увидел это, выглянув на шум. К счастью, в квартиру вошла не полиция. К счастью. счастью ли, трое ввалившихся через дверной проем мужчин —